Спортивные яхты делятся на швертботы и килевые. Шверт или киль – это продольная балка, идущая посередине днища судна от носа до кормы. Если киль выдвижной, то яхта – швертбот. Если киль постоянно в воде, то яхта – килевая. Выдвигают шверт при боковом ветре, чтобы лодка была устойчивой и ее не сносило в сторону. При попутном ветре шверт убирается через прорезь в днище, что придает судну повышенную маневренность. Олимпийские классы яхт. Швертботы. Финн 470-я. Летучий голландец. Килевые. Звездный. Солинг. Катамаран Торнадо. Национальные классы яхт. Швертботы Оптимист. Кадет. Необычный музей расположен в новозеландском округе Окленд. Его экспонаты находятся на борту парусной яхты, поставленной на якорь. Это разные предметы, поднятые с затонувших у берегов Новой Зеландии судов. Якоря, подзорные трубы и бинокли, оружие, золотые и серебряные монеты. Под магнитофонную запись бушующего штормового моря экскурсовод рассказывает посетителям истории этих находок. В старые времена от балтийских моряков можно было услышать, что до берега столько-то трубок ходу. Для них мерою было расстояние, которое пройдет рыбацкая лодка или судно, пока курится трубка. Англичане утверждают, что эталоном ярда послужило расстояние от кончика носа короля Генриха I до среднего пальца его вытянутой руки, измеренное в 1101 году. Король Эдвард II лично внес ясность в туманный вопрос, что такое дюйм. В 1324 году он уточнил, что впредь дюйм должен быть равен длине трех ячменных зерен, вынутых из средней части колоса и приставленных одно к другому. В начале XIX века один шотландский физик составил первый в мире альбом, в котором он нарисовал и описал 1982 узла. Поскольку многие узлы могут иметь до 13 переплетений, число вариантов увеличилось теперь до 12965. Основные виды морских узлов – калмыцкий, рыбацкий, прямой, сваечный, задвижной штык, шкотовый, боцманский, буйрепный, выблиночный, брамшкотовый. Есть виндсерфинг особого рода. Спортсмен скользит на доске, словно на большой лыже, по бурным волнам. Его судно не снабжено каким-либо парусом, как у привычного виндсерфинга. Пока что на такой спорт отваживаются лишь одиночки, самые закаленные и мужественные люди, например, жители Гавайских островов. Бывает и снежный серфинг в горах. На доске длиной 220 и шириной 50 сантиметров укреплена 5-метровая мачта с парусом. На такой лыжине можно не только кататься с ветерком, но и выделывать самые невероятные пируэты.